Но в конце концов ведь нужно смотреть на вещи так, как они есть. Вы вполне согласны со мной, что не можете принять первое попавшее место. Мне рисовались для вас две возможности. Или место секретаря посольства. Господин Декас охотно бы пошел навстречу. Но вы не знаете иностранных языков. Де Пренест покорно повторил: «Я не говорю ни на каком языке». «Или же назначение в Государственный совет. Но вы не имеете диплома». Де Пренест подтвердил: «Я не имею диплома». Бюфе откинулся на спинку кресла. «В таком случае я не вижу...» Де Пренест заговорил все с тем же спокойствием. «Все возражения, которые вы мне сделали, господин министр, уже были сделаны господином Гобле в разговоре с госпожой де Меркер. Они вместе старались найти что-нибудь и пришли к заключению, что единственное место, которое могло бы быть мне предоставлено из-за моей недостаточной дипломированности...» «Какое?» «Место... супрефекта, господин министр». Бюфе подскочил. «Место супрефекта? И вот поэтому господин Гобле направил меня к вам, так как от вас зависит назначение, о котором я прошу», — закончил де Пренест. Министр встал и начал ходить из угла в угол. Де Пренест как будто исполнял поручение, которое не только его не интересовало, но даже было ему в тягость. Его глаза совершенно равнодушно блуждали по неосвещенной части кабинета, где смутно выделялись большие фигуры на гобеленах. Бюфе вернулся к креслу и опустился в него. Он был в негодовании. — «Место супрефекта! — повторил он. — У меня нет никакого диплома! — с обезоруживающей кротостью повторил де Пренест. — «Никакого диплома. Совершенно верно, — возразил министр. — Но у вас есть имя». Проситель сделал неопределенный и очаровательный жест. — «Да, но мне нужно зарабатывать свой хлеб», — прошептал он. Бюфе нервно перебирал бумаги на столе. Он взял письмо Гобле и перечитал его. — «Хорошо, я знаю. Но все-таки, дорогой де Пренест, извините мою нескромность, я вынужден говорить с вами таким языком. Ведь вы, не совсем же вы без средств. У меня нет никакого состояния», — небрежно проронил де Пренест. «У вас лично нет. Но через некоторое время ведь это изменится. Вы жених? Мадемуазель де Меркер богата?» Веки молодого человека вздрогнули. В первый раз, казалось, он выйдет из своего спокойствия. Он слегка покраснел. «Извините меня», — повторил Бюфе. «Господин министр», — обрел де Пренест снова спокойствие, — «совершенно верно, что у моей невесты есть средства. Но одно из условий нашего союза заключается в том, что я должен иметь какое-то положение. Извините, что я вас посвящаю в эти подробности, но мне необходимо мотивировать мою настойчивость. Я, впрочем, счастлив, что своим признанием мог выразить вам благодарность за прием, которым, что бы ни случилось, я бесконечно тронут». Министр подошел к молодому человеку и взял его за руки.